Девочка не реагировала на происходящее, замкнувшись от горя и только что пережитых кошмаров. К ним подошла афганская женщина в чадре, чтобы помочь. Халид озабоченно смотрел, как ребенка обрабатывают раны, синяки. Потом отвел ее в сторону. Собственное горе он постарался спрятать, чтобы хоть как-то поддержать ее. Блондинка изучающе посмотрела на Рэмбо. «Американец?» — спросила она с голландским акцентом, не вынимая сигареты. Он кивнул. «Мишель Пилар». Блондинка протянула руку. «Рэмбо». Он пожал ее. Она продолжила расспросы. «У вас с собой нет фотоаппаратуры, очевидно, вы не журналист. Вы здесь явно не для того, чтобы поснимать и сбежать. Тогда зачем?» «Я разыскиваю кое-кого». «Кого?» Женщина затянулась сигаретой. «Друга. Другого американца. Русские взяли его в плен». «Ох, помоги ему, Бог. И где они его держат? Надеюсь, эти люди подскажут мне». Внезапно вклинился Халид. «Он просит вас говорить потом», — сказал Муса. Халид вышел из пещеры. Рэмбо и Муса последовали за ним. «Он и все остальные будут молиться. Когда они кончат, ты поговоришь с советом». Наступила ночь. 30 партизан расположились у костра. В их черных глазах отражался огонь. Взоры собравшихся были устремлены на Рэмбо. Халид сидел с левого края. На совет явились два командира других отрядов. Один был худой, чисто выбритый, молодой человек лет 30, его звали Рахим. И, похоже, по положению и авторитету он был на равных с Халидом. Другой — мрачный мужчина лет 40, высокий, бородатый. В его бороде серебрились пряди седых волос. Звали его Масаад. Обращались к нему все как к живому герою легенды. Было ясно, что Масааду не нравилось иметь дело с чужаками и особенно с неверными. Пока Масаад, Рахим и Халид вели друг с другом жаркую беседу, Муса сидел рядом с Рэмбо и давал пояснение. «Масаад говорит, что ты русский шпион». «Это чушь», — возразил Рэмбо. «Шпион не станет стрелять по своим вертолетам». И Халид так сказал. «Масаад говорит, что русские и не ценят человеческую жизнь даже своих же русских. Он считает, что русский на все пойдет, чтобы обмануть и убить нас. Я же спас дочь Халида. Неужели этого недостаточно, чтобы понять, что я не враг?» «Масаад спрашивать, почему тогда ты не спас всех людей в деревне?» «Халид говорит, он верит тебе. Масаад утверждает, что ты из КГБ. Рахим, как это у вас говорят, колебается. Колебается». Партизаны молча слушали спор трех вождей. Муса объяснил. «Халид убеждает их, что ты не русский. Выглядишь не как русский, говоришь не по-русски». «Правильно, хорошо. Но я думаю, они не будут тебе помогать». Партизаны повернулись к Рэмбо. Муса заговорил с ними уважительно и горячо. Рахим прервал его. «Пока говорил он и другие вожди, Муса переводил. Ты сказал, что ты американец, но Америка нам не друг. Нам нужна помощь от другой страны, но ее пока нет. Мы тоже не будем помогать тем, кто не помогает нам». Рэмбо попытался ответить, но Масаад остановил его. «Мы знаем, что твоя страна помогает многим народам, но не Афганистану. Мы боремся за выживание одни». Наконец у Рэмбо появилась возможность вставить слово. «Я здесь не по заданию правительства, а по своей воле. Я хочу найти друга. Мне известно, что Америка посылала вам помощь. Мой друг пытался выяснить, почему то, что посылает наша страна, не доходит сюда». «Это пустые слова», — сказал Масаад. «Оружие, которое я привез, не просто слова». Масаад выпрямился. «Оружие? автоматы и амуницию, уточнил Рэмбо, и взрывчатку, сколько могли увезти две лошади.